Глава 20. Квартира Ханоки. Некоторое время спустя. Карина. Опытная и мудрая женщина. Мы со Славиком стояли в стороне и смотрели, как эта коротышка раздает подзатыльники потерявшим связь с реальностью женщинам. Альма где-то откопала древние книги о свадьбах, и женщины загорелись прочитанным до состояния мании. Еще и Ханоку искусили, заразы такие. Вот Карина сейчас и объясняла женщинам, почему они не правы. И нет, дело далеко не в финансах, времени и силах. Аргументы были куда более убедительные. «Вот в этом наряде есть корсет. Ты в нем даже дышать не сможешь, а на каблуках вы все взвоите уже через час. Про бал я молчу. Вы такого позора наберетесь, что потом проклянете все на свете», — разносила она их. А планы у женщин были императорские. Я даже не буду описывать тот ужас, который они выложили нам со Славиком. И это лишь свадьба Ханоки, мол, пробная. Они бы все испытали на бедной девушке, а потом, ух, как бы разошлись. Да уж, я чуть не совершил самую страшную ошибку в своей жизни. «Вот у нас с Мишей все было скромно и уютно. У меня есть видео. Нас первое». Активная полторашка уставилась на нас, а затем нас выгнали, а женщины объявили девичник. Мы же втроем отправились в столовую и употребили немного медузового ликера. Михаил же за едой и напитком кратко рассказал, как они сыграли свадьбу. Много народа не звали. Приглашены лишь самые близкие и адекватные. Так что Зябликовых там почти не было. Мне, честно говоря, тоже не очень хочется видеть родню на своей свадьбе. Они, конечно, подарят ценные подарки, но также может произойти что-то невероятное. Метеорит упадет, пробудится древнее зло или что еще похуже. И нет, я не шучу. Когда наших собирается слишком много, постоянно что-то да происходит. Так что мне стоит хорошенько подумать над тем, что делать на случай, если родня припрется. Причем сейчас я про свадьбу брата. Ладно. Мы выпили сладкого напитка, наелись и пошли решать скопившиеся дела. Все же нужно готовиться к экспедиции на восток, в Северную Америку. А еще узнал, как там дела на фронте. И пока все тихо. Причем на всех фронтах. Разве что на японском фронте изменения. Захвачен остров Хоккайдо. И это очень приятные новости, так как теперь самураи бросили все свои силы на возвращение острова. Дальний Восток теперь может отдохнуть от бесконечных набегов хентай-химер. Правда, информация там противоречивая. Мол, говорят, картошка вышла из моря и перебила всех самураев. Мне определенно нужно слетать на Сахалин и познакомиться с тамошними аристократами. Но не сейчас. Потому что сейчас меня позвали в духовное пространство, где люди закончили свое творение. И это было... «Чеша?» — недоумевал я, смотря на обычную деревянную чашу. Но не обычную, а с дырочками сверху. «Да!» — Лыс отобрал у меня чашу и засыпал туда большие красные плоды с цветами. Они были овальной формы и размером с помидор. «Вкусные?» «Не знаю, не пробовал», — ответил старик. И вместе с Василисой и Ники они начали что-то делать. И вдруг чаша засияла и, раскручиваясь, полетела в небо. Весьма медленно. Я все думал, что она упадет, но нет. Она поднималась и поднималась. Почти 40 минут поднималась до черных облаков. Они, кстати, весьма низко висели, от 1 до 1,5 километров. И вот чаша почти вошла в черные облака и начала еще сильнее крутиться. Да так, что из дырочек в чаше начали вылетать плоды. И только они оказались в черноте, как лепестки цветов плода ярко засияли, и они полетели кто куда. Собственно, из-за этого я и увидел их. Они словно фонари в ночи разлетелись в разные стороны. «Сработало! Сработало!» — радовались старики. «А что дальше?» «Они разлетятся на большое расстояние и лопнут, выстреливая семенами, — объяснил мне Лысый. «Хм, интересно, да». «Получается, они разлетятся во все стороны, потом упадут. Однако какова максимальная дальность полета? Или придется ходить от кактуса к кактусу? В таком случае это будет проблема». «Ой, не переживайте! Они могут разлетаться на многие десятки километров. Мы все предусмотрели», — заулыбался Лысый. «Да-да, все продумано», — вмешался второй старик, широко улыбаясь. А после чаша опустилась на землю. Правда, не рядом с нами, и пришлось побегать за ней. Но это, мол, вопрос решаемый. Сейчас просто эксперименты. Ну, мы немного побаловались, и я оставил их. Пусть несут добро в мир. И по традиции, стоило мне открыть глаза, как на своем животе обнаружил Николь. Удивлен. «Не, я просто ожидала, что ты сейчас проснешься. И хочу дать совет. Не выходи из комнаты. Там опасно для мужской психики». Она улыбнулась, а я услышал хохот и женские разговоры. Они примеряют наряды. Жуть-то какая. «Жизнью обязан», — ответил ей. А Николь расхохоталась. «Мужчины. Сильный пол еще называется. Я в былые времена могла 10 часов не вылезать из торгового центра». «Не говори таких страшных слов». «Пожалуй, да. Даже самой жутко стало от того, какой оторвой я была», — улыбнулась она и провела ладонью по моей груди. Прям дежавю. «Я буду тихой». Тихой она не была. Но женщины хохотали куда громче. А затем я сделал тактический ход. Ушел в стену. Да. Просто слился с деревом и вышел в лаборатории. Там тихо, спокойно, и я мог заняться зельями. Правда, через час меня нашли, и спасения мне не было. Так что я вновь оказался в своей квартире. «И ты, Брут!» — простонал я, глядя на Юнну. «Они меня насильно сюда привели!» Она обреченно вздохнула, но платьишко было неплохим, сексапильным. Подчеркивала талию и изящно облегала грудь, оставляя совсем немного декольте. На невысокую красавицу хотелось смотреть, ну и платье сорвать. Про остальных молчу. Все хороши, великолепны, богини. И еще пару десятков комплиментов мне пришлось сказать, чтобы спастись. Я побрел обратно в лабораторию, по пути встретив брата. Он был выжат, как лимон, вот только... Он на меня смотрел с жалостью во взгляде. «Что?» — спросил у гада такого. «У меня хоть одна жена будет», — покачал он головой. Мне захотелось его побить. Пусть он и прав, но все равно захотелось побить. Но его спас Михаил. И мы втроем занялись алхимией, каждый своей. Тем временем Еремин занимался подготовкой к свадьбе. Делал презентации мест, где можно провести мероприятие, готовил мебель, украшения и все остальное. Но все решили без нас. Праздновать будем у Карины дома в сравнительно небольшой компании и уже послезавтра. У нас всех были глаза вот такие. «Это мне, получается, еще и дом нужен», — осознал Славик, когда мы уже ужинали. «Чисто в мужицкой компании. Женщины-то заняты». «И оно тебе надо?» — поинтересовался я. «На него нужно много сил, времени и желания». «Наверное, но не уверен». «Сперва нужно вернуться домой и победить». «Да, пожалуй, ты прав», — согласился брат. Мы продолжили ужинать, но перед сном я получил донесение. Армия демонических тварей разбила армию повстанцев, и сейчас в Китае начался полнейший шиздец. Но вмешался сам бессмертный император. Хитрый старикан заявил, мол, вы подчиняетесь, и я вас защищаю. Ну или сами с демонами любитесь. Ждем, что будет дальше. Надеюсь, китайцы сами справятся. Мне бы не хотелось, чтобы, пока я был в экспедиции, демоны напали на мое княжество. Я, конечно, могу вырастить кактусы. Хм, кстати, да. Время есть, и я могу попробовать. Так что, оказавшись дома, где никого не было, достал телефон. «Алло, Денис, дай телефончик бессмертного императора». «Сергей, ты сдурел?» — недоумевал тот. «Что?» «Я хочу ему предложить кое-что». «Демоны?» «Кактусы, убивающие демонов». «Да зная тебя, это может быть и не шуткой». «Настоящие кактусы из духовного пространства. Нормально все будет. Я ими крыс одолел». «Постой. Я только что сейчас услышал крайне важную информацию, о которой ты молчал». «А я разве не говорил?» «Ну так прилетай, сам посмотришь. Заодно на свадьбе Славика погуляешь. Можно без подарка?» «Вылетаю». Что-то голос у него был какой-то обреченный. Ну, а телефон бессмертного императора он все же мне переслал и даже договорился, что мне ответят, если я на него позвоню. Правда, это не совсем телефон старикана. Сам он не пользуется техникой. Но его помощник, а если точнее, то новый регент, пользуется. С ним мы обсудили мою помощь и что я за это получу. Но сперва... «Перенести меня к тебе?» — удивилась Вася, которую я нашел в башне. В реальности она была где-то в Европе. «Да, попробуем. Мне нужна будет твоя помощь в Китае. Не слышала о демоническом прорыве?» «Ты о чем?» Я ей все рассказал, а та аж рот открыла и согласилась на эксперимент. Поэтому вскоре мы начали медитировать на верхнем этаже башни. Мы оба начали копить энергию. Причем делать это пришлось довольно продолжительное время. Даже чудовища приходили, но были пойманы или сожраны охраной. А потом... вспышка, и я в своей комнате, а на моих коленях она. «Похитил! И правда похитил!» — восхищалась женщина. Она спрыгнула с кровати, но в комнату влетели остальные женщины. Глаза горят, дыхание тяжелое, и улыбаются странно. «Девчат, что с вами?» Ответа не последовало. Ее просто похитили и утащили. Да уж, два похищения за минуту. Ну, а я вернулся в башню. Наша вспышка привлекла кучу чудовищ. Пришлось немного повоевать. Даже целый демон прилетел. Сильный скотина. Но не сильнее остальных. И в этот раз мне помогали мои охранные монстры. Ну и старики. Оба. Но вообще интересно. Скольких монстров может кормить один демон? Сотню. Они его жрут, а он регенерирует. Да уж, мечта фермера. Ты режешь корову, а мясо не заканчивается. Зато когда я вернулся, дирижабль уже был готов. Правда, ремонт еще не закончен. Но полету это не помешает. Тут приключения на 5 минут. Прилетели и улетели. Денис прибыл ночью, и мы сразу полетели в Китай. Лететь-то долго. Империя Мин большая. Но сперва я раздал указания как женщинам, так и Ерёмину, который все организовывал, имея в виду свадьбу. Взяв под бочок Василису, досыпал ночи немного утра. Но вместо завтрака мы пошли на крышу дирижабля смотреть на какую-то чертовщину. Вдали, над какой-то огромной горной вершиной, которая, судя по всему, явно искусственного происхождения, виднелась трещина. Вот просто трещина в небе, и оттуда опускается поток тьмы. Офигеть, что творится. Сумасшедшие! Что же они натворили? Василиса была в ужасе и дрожала. Неужели у них нет духовных практиков, которые могут это закрыть? Недоумевал я. Скорее не хотят, вмешался цесаревич. Это башня главных сторонников возрождения Поднебесной. Что с ними произошло, никто не знает. Но их ученики, попавшие под власть демонов, оказались невероятно сильны. Настолько, что выступи они против правительственных сил, легко победили бы их. «Тогда почему они сидели и ждали?» — поинтересовался я. «Ожидали, когда обе стороны истощат друг друга. Не забывай, Поднебесная — это власть сильнейших». «Ага, понятно. И конкуренты во власти им не нужны», — согласился я, и Денис кивнул. «Значит, нам лучше туда не соваться?» «Думаю, сами справятся». «Понятно. Ну и хорошо». «Нет, вы не понимаете», — вмешалась Василиса. «Если не закрыть это, быть беде». «А мы закроем ее? Я вот не умею такое». Я посмотрел на Василису, и та застыла, пытаясь что-то придумать, но в итоге опустила плечи. «Нет, я не представляю, как это сделать». В этом мире достаточно людей, которые многократно сильнее нас. И если это, — указал я на трещину, — будет угрожать миру, оно будет уничтожено. Но, честно говоря, там, наверное, столько сокровищ, что подавиться можно от жадности. Пришлось горестно вздыхать и представлять, что же за богатство накопили эти старики. Да, все высокоранговые культиваторы — это старикашки. А вот дамы, даже если им пятый век пошел, все еще прекрасные и молоды. Вот как-то так. Ладно, мы полетели дальше и увидели черную землю, зараженную демонической энергией, а также дымящиеся города. Но нам не туда, а чуть дальше, туда, где нет дыма. И вот мы приземлились в лагере правительственных сил, в котором собралось 60 тысяч воинов. Так что лагерь был огромен. Он стоял перед рекой, а на противоположном берегу виднелась демоническая земля. Генерал Ван находился в самом центре лагеря, весьма крупном шатре. И подмечу, что шатер был удобным и теплым. А сейчас зима как бы, конец января. Но здесь куда теплее, чем в Пекине. Даже снег не везде лежит. Южнее, наверное, вообще не знают, как этот самый снег выглядит. «А вы неразлучны», — хохотнул я, входя в шатер и пожав руки старых китайцев. «Да, старик Бай тоже был здесь». «Сергей? Цесаревич?» — те слегка поклонились Денису. Иван продолжил. «Рад видеть вас. Как вы видите, у нас тут проблема». «Ага. Что, сдались они уже?» — спросил я, имея в виду поднебесников. «Переговоры идут. Они обвиняют бессмертного императора. Тот, в свою очередь, говорит, что это они наслали на него демона». «Это правда?» «Неизвестно. Да это не имеет значения», — улыбнулся хитрый китаец. «Понятно. Что тогда делаем?» «Как мы поняли, ваши кактусы поглощают демоническую энергию. Это ведь те самые...» «Они самые». «В таком случае вы можете просто вырастить их, а мы сами расставим, как нам нужно». «Без проблем». Мы пошли к кораблю, а там уже вовсю кактусы разрастались вокруг него. «Чудеса, да и только!» — восхищались китайцы. А затем мы с несколькими кактусами перебрались через реку, что в ширину 800 метров, и установили кактусы. Они сразу начали расти, вытягивая энергию. «Отлично! Работает! Это и правда те кактусы!» — довольно улыбался Ван. А затем в лагере начали выращивать клетку из кактусов. Сперва мы удивились, а затем туда притащили людей. Черная кожа, красные глаза и видны слабые мутации. Увидев кактусы, зараженные взбесились, но они все были надежно связаны. Но люди попытались подползти к растениям, вцепиться зубами, однако, не доползая, потеряли силы. Кактусы же начали понемногу расти. Мы почти час наблюдали за этим, пока люди не побледнели. «Хм, клетка для исцеления. Может, и нам такую сделать?» — спросил его Василисы. «Зачем? Больше монстров? Думаю, они и сами неплохо справляются», — возразила та. «Вы о чем?» — вмешался цесаревич. «Об одном очень опасном месте, куда цесаревичи не пускают», — заулыбался я. «Ой, все!» — отмахнулся тот и пошел к Вану. Они почти час о чем-то говорили, а я наблюдал, как Светлана выращивает кактусы, и их тут же увозят в маленьких тележках. Похоже, зря Василиса переживала. У китайцев все под контролем. Ну и Денис ошибся, потому что прилетели какие-то супер-пупер-старики и начали закрывать трещину. Но почти сразу начались сражения. Там все аж засияло, и половину горной вершины снесло. Ресурсы... Сволочи, блин. Мы пару часов наблюдали за сражением с помощью биноклей. Видно было плохо, так как очень далеко. Но мы скорее смотрели на то, как рушится гора, и на вспышки, чем на само сражение. И культиваторы победили, потому что когда все затихло, Полтора десятка лучей серой энергии поразили эту самую трещину. Но что-то как-то тухло. «Кем бы вы ни были, помогите нам! Не справляемся! Ради всего мира!» Я вдруг услышал измученный голос и посмотрел на Василису. Она тоже слышала это. Начав раздеваться, шокируя людей, обратился в дракона, чем еще больше их шокировал. Вася запрыгнула мне на спину, и мы полетели, оставив Дениса одного. Лететь пришлось быстро, потому что там, наверху, похоже, что-то тяжко совсем. Я помогал магии, да и Вася как-то ускорила меня. И вот кучу километров спустя мы влетели на то, что осталось от горы. А там... задница, вот что. Если бы мы сюда сунулись, вероятно, от нас не осталось бы и мокрого места. На обломках горы можно было увидеть 5 десятков раненых и истощенных культиваторов. Все невероятно мощны, каждый сильнее Василисы, а некоторые просто запредельно сильны. Вот самые сильные из них стояли, сидели и даже лежали, посылая в трещину, что в небе, энергетические лучи. И среди них я увидел бессмертного императора в мощных доспехах. Даже я ощущаю, что он еще даже близко не восстановился, но все же прибыл сюда. Все молчат, лишь постанывают, а сверху из трещины идет мощный поток демонической энергии. По этому потоку бьет примерно половина всех лучей, разбивая тьму. В итоге демоническая энергия частично разрушается и расплескивается в стороны, улетая за пределы горы. Вася же подбежала к императору и тоже направила поток энергии в трещину. А я призадумался, да обратился лешим, к слову, голым лешим. Но кого мне стесняться? Стариков? Хотя вру. Здесь было несколько милых дам, но женщин я уж точно не стесняюсь. А подошел я к потоку демонической энергии и коснулся ее. Но тут же отдернул руку. Концентрация энергии феноменальная, аж обжигает. «А если так?» Пришлось поднатужиться, и тело стало плотнее и покрылось иголками. «Я кактус, но как-то необычно ощущаю себя». Восприятие мира изменилось, но нет времени на это. Вытягиваю руку и сую в поток тьмы. И ух, обжигает, блин! А еще энергия хлынула в меня бурным потоком. Я аж засиял золотой дымкой. Постепенно привыкаю к потоку энергии. Но чувствую, скоро лопну. И в идеале вырастить здесь кактусы, но они не растут на камнях. А почвы здесь не видать, значит, страдать. Хотя... взмах руки, и рядом со мной 8 дриад во главе с Николь. «А кактусиваемся!» — заявил я, чем ввел женщину в ступор. Ну, кроме Николь. Она меня поняла. Тогда я вырастил на себя маленький кактус и дал женщинам его потрогать. И потыкать в него пальцами. А ей палец прокололо. Когда все балбесины стали кактусовыми дриадами, я проверил их на совместимость с энергией. И они отлично прошли проверку. Как я и просил, энергию они посылали в меня. «Ослабляйте поток энергии!» — выкрикнул я, становясь под тем местом, куда должна бить тьма. Группа стариков, которые сдерживали тьму, уже успели понаблюдать за нашими экспериментами. Так что меня послушали, и вскоре на нас опустился небольшой поток энергии. «Больше! Еще! Почти!» Я поправлял людей, а нас уже не было видно из-за тьмы, что обрушилось на нас. А затем мы, как нормальные кактусы, вспыхнули чистой золотой энергией и окатили ею людей на горе. Раздались облегченные вздохи, и люди начали постепенно оживать, получая чистую духовную энергию. Нерезиновый я тем временем стал ощущать себя резиновым. Казалось бы, все, лопаюсь нафиг. Но только я собирался отойти или попросить уменьшить поток демонической энергии, как пришло понимание, что смогу выдержать и даже добавки попросить. Излишки я отправлял остальным своим ПЖМ. Надеюсь, там булька не сильно светится. А то убьют ведь. Постепенно приходило спокойствие. Я достаточно сильно растянулся, чтобы принимать всю энергию, что дают. Часть поглощал, но лишь малую часть. Почти все отдавалось людям снаружи. Затем я начал осознавать, что поток энергии стал снижаться. Поэтому я отозвал одну из дриад. Все они чертовски устали и перенапряглись. Потом вторую, третью. Не прошло много времени, как остались лишь мы с Николь. Я уже думал отозвать Николь, но смысл в этом отпал. Трещина в небе закрылась, и люди едва устояли на ногах. Впрочем, это было ненадолго. Кто-то присел, кто-то прилег. Стоять остались лишь я с Николь и бессмертный император. «Сергей!» — тот подошел и протянул руку, предварительно сняв перчатки. «Благодарю. Это был смелый и, я бы сказал, безумный поступок. Но ты всех нас спас!» «Что здесь произошло-то?» «Проклятие! 10 владык решили кого-то проклясть!» Он окинул взглядом стариков, весьма мощных. «Кого именно, мы не знаем, но что-то у них пошло не так. Поэтому они сами обратились с демонами и чуть не убили нас». «Вечно в мире проблема из-за всяких идиотов», — покачала я головой, и что-то меня повело в сторону, но тут же подхватила Николь. «Похоже, мне нужно отдохнуть». «Благодарю за помощь», — бессмертный император слегка поклонился. «Я не забуду этого». «Угу», — я слегка поднял руку. «Но я бы попросил о малом. Подбросьте меня кто-нибудь до дирижабля. Есть хочу, просто помираю». «Ам?» — Николь сунула мне в рот сочное яблоко. «Мясо хочу», — проворчал я, но яблоко съел. «А, это схохочет». «Легко. Ведь благодаря тебе...» — Фанк посмотрел на ладони, которые засветились. «Я смог восстановить часть сил. Кого еще подбросить?» «Раз сам бессмертный император занимается развозом, то, пожалуй, не смею отказаться», — рассмеялся истощенный седовласый старик, поднимаясь на ноги. Да и много кто поднялся, даже Василиса. Затем император взмахнул рукой, и появилась серая платформа из энергии, и на нее начали залезать люди. Раненых просто занесли. Но человек 10 осталось. Уверен, пойдут искать что-то ценное, что осталось от башни. Эх, ладно. Излишняя жадность до добра не доводит. Но все же. Вот дураки эти 10 владык. Взяли и ошиблись на последнем этапе своего плана. Раз уж 50 стариков и бессмертный император едва одолели их, то они были крайне сильны. В общем, неудачники. Ну а я отдыхать. Ну и на свадьбу брата лететь. Надеюсь, она пройдет без катастроф и сильных разрушений. Конец 14-го тома. Текст читал Александр Башков.